Глава 61. Задать себе три вопроса, чтобы выйти из борьбы с ребенком. Второй прием. Отслеживайте, когда вы сами ввязываетесь в борьбу, начинаете давить. Потому что вы тоже когда-то были ребенком, испытывали те же самые потребности. Но, скорее всего, рядом не было мудрого родителя, который умел бы переориентировать. Вы забрали эту модель в жизнь. И теперь боретесь с партнерами по браку, коллегами по работе, подчиненными, начальниками. Вся ваша жизнь посвящена борьбе. И точно так же вы будете бороться со своими детьми. Как только видите, что вы тоже начали бороться, просто выйдите из борьбы. Перестаньте бороться. Здесь вам в помощь три вопроса, которые вам нужно себе задать. Первый. Что плохое произойдет, если я уступлю? Второй. Что самое плохое произойдет, если я уступлю? И третий. Что хорошее произойдет, если я уступлю? Приведу пример. Я шел по магазину, увидел ребенка в коляске. Он кричал на весь магазин. Мама нервничала, пыталась его успокоить. Все, чего хотел этот ребенок, вскрыть пакет с какими-то орешками. Но, видимо, мама живет в таких рамках, что ей непозволительно открыть пакет и уже потом заплатить на кассе. И она никак не справлялась с плачущим малышом. Я подошел к ней и просто сказал: «Откройте ему орешки, вы сможете их оплатить открытыми на кассе». Женщина открыла этот пакет, ребенок залез в него, и в магазине воцарилась тишина. Еще пример из моей жизни. Мой 2-летний ребенок зимой при выходе из квартиры увидел летние босоножки и сказал: «Я пойду в них». Я попытался его вразумить, что на дворе зима, холодно, и надо надевать зимнюю обувь. Но он был настойчив, и я понял, что если сейчас продолжу продавливать, это надолго и закончится все скандалом и истерикой. И тогда я задал себе три вопроса. Что плохое произойдет, если я позволю ему выйти в босоножках зимой? Ответ. Он замерзнет. Следующий вопрос. Что самое плохое может произойти, если я ему уступлю? Он замерзнет и заболеет. И еще он подумает, что мной можно управлять. Весомо. И третий вопрос. Что хорошее произойдет, если я уступлю? Я ответил: я не потрачу время, у нас не будет скандалов, и, возможно, он получит какой-то свой опыт. И вместо того, чтобы скандалить, продавливать, я сказал сыну: «Окей, обувай свои босоножки». И так мы вышли из подъезда на улицу, где лежал снег. Он в босоножках, а я с его сапожками в руках. Примерно через 15 секунд он сказал: «Ой, холодно». Я говорю: «Да, наденешь сапожки?» Он согласился: «Да, да, надену». И все, мы пошли по делам. Вот так работает прием уступить и выйти из борьбы.